Таковы были пособия и препятствия к умножению народонаселения на обширной северо-восточной равнине, относительно пространства своего очень скудно населенной. По смерти Ярослава I границы русских владений не распространялись более на запад, юг и юго-восток. Усобицы препятствовали распространению насчет Венгрии, Польши, Литвы. Например, Русь должна была уступить свои владения в прибалтийских областях немцам. На юге и юго-востоке усобицы и половцы мешали распространению. Видим и здесь потери, ибо Тмутаракань не принадлежит более Руси. Оставалась только одна сторона — северо-восток, куда можно было распространяться беспрепятственно. От разрозненной дикой чуди не могло быть сильного сопротивления. При том же северо-восточная русская волость, Суздальская, по известным причинам была способнее всех других к наступательным движениям. А с другой стороны, новгородцев манила на северо-восток выгодная мена с туземцами и богатый ясак серебром и мехами. Таким образом, мы видим русские владения по Северной Двине, Каме. Новгородские отряды доходят до Уральского хребта. Но мы должны заметить, что с большой осторожностью должно говорить об обширной новгородской области от Финского залива до Уральских гор, ибо избиение новгородских сборщиков ясака за Волоком и Ядреев поход на Югру показывают всю непрочность тамошних отношений. При том же не одни новгородцы имели владение за Волоком. Не забудем, что там были и суздальские смерды, подданные, что Устюг принадлежал ростовским князьям. Верно одно, что новгородская колония Вятка, хотя изначально независимая от митрополии, является в Прикамской области, и что суздальские князья построением Нижнего Новгорода в земле Мордовской закрепляют за собою устье Оки. Следовательно, относительно границ государственной области описываемое время характеризуется потерями на западе и юге и приобретениями на севере и востоке. Все указывает на главный путь исторического движения. Сосредоточению народонаселения в известных местах способствовала выгода этих мест относительно торговли. Великим торговым путем северо-восточной равнины был водный путь из Балтийского моря в Черное. Отсюда самыми важными торговыми городами на Руси должны были явиться города, находившиеся на двух концах этого пути — Новгород, складка товаров северных, и Киев, складка товаров южных. Новгородские купцы сами производили заграничную торговлю со странами, лежащими по берегам Балтийского моря. Так мы видели, что в 1142 году шведы напали на гостей, возвращавшихся из-за моря. То же самое доказывается и свидетельствами иностранными. Иностранные купцы, с другой стороны, жили постоянно в Новгороде. До нас дошел договор новгородцев с немцами и готландцами, заключенный при князе Ярославе Владимировиче около 1195 года. Грамоты, касающиеся до сношения России с Ригою и прочее. Из этого договора, равно как и из некоторых других иностранных известий, можно иметь довольно подробное понятие об иностранной торговле в Новгороде. Немецкие купцы, приезжавшие торговать сюда, разделялись на гильдию морских и гильдию сухопутных купцов. На это разделение указывает и наша летопись, говоря, что варяги приходили и горою, сухим путем, 1201 год, как те, так и другие делились еще на зимних и летних. Зимние приезжали осенью, вероятно, по последнему пути, и зимовали в Новгороде. Весною они отъезжали за море, и на смену им приезжали летние. По упомянутому договору, если убьют новгородского посла, заложника или попа за морем и немецкого в Новгороде, то 20 гривен серебра за голову. Если же убьют купца, то 10 гривен. Если мужа свяжут без вины, то 12 гривен за бесчестие старыми кунами. Если ударит мужа оружием или кольем, то 6 гривен за рану старыми кунами. Если ударит жену или дочь мужа, то князю 40 гривен старыми кунами и столько же обиженной. Если кто сорвет с чужой жены или дочери головной убор и явится простоволосая, то 6 гривен старых за бесчестие. Если будет тяжба без крови, сойдутся свидетели, руси-немцы, то бросать жребий. Кому вынется, те идут к присяге и свою правду возьмут. Если варяг на русине или русин на варяге станет искать денег и должник запрется, то при 12 свидетелях идет к присяге и возьмет свое. Немца в Новгороде, а новгородца в немецкой земле не сажать в тюрьму, не брать свое у виноватого. Кто рабу подвергнет насилием, но не обесчестит, за обиду гривна. Если же обесчестит, то свободно себе. Принимая к себе иностранных гостей, сами отправляясь за море для торговли и любя приобретать чужое серебро, а не отдавать своего за иностранные товары, новгородцы должны были стараться скупать в других странах товары, которые потом могли с выгодою сбывать гостям забалтийским. Понятно, почему они пробирались все дальше и дальше на северо-восток, к хребту Уральскому, получая там ясак мехами, имевшими большую ценность в их заграничной торговле. Но области, собственно, русские, внутренние, были также богаты мехами и другими сырыми произведениями, а в Киеве была складка товаров греческих, которые новгородцы могли скупать там и потом с выгодою отпускать в северо-западную Европу. Вот почему мы видели, что новгородцы живали в большом числе в Киеве, где у них была своя церковь или божница святого Михаила, которая, как видно, была около торговой площади. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 138, том 2, страница 34. Много новгородских купцов бывало всегда и в Суздальской волости. Михаил Черниговский, отправляясь из Новгорода, выговаривает, чтоб новгородцы пускали к нему гостей в Чернигов.